Глава 27. Рен организовал все очень быстро, за каких-то 2 дня. Лучше бы он с тем же рвением занимался школой. Но он предпочел связаться с домом одного из западных верховных жрецов. У того было 2 братьев и сестра, все они брали учеников. Как я поняла из записки, которую мне принес Долларсдон, как раз к сестре я и должна была поступить в учение. Самого Рена я за 2 дня ни разу не видела. Завтрак, обед и ужин мне теперь накрывали в моей комнате. Здесь я и проводила большую часть времени, потому что занятия в школе приостановили, когда Ронан покинул замок вслед за фортом. В эти 2 дня я выбиралась из комнаты лишь на небольшие прогулки в рощу, да и то только потому, что надеялась где-нибудь столкнуться с Реном. Мне казалось, что если мы встретимся еще хотя бы раз, если поговорим спокойнее, без эмоций, то он передумает. Видимо, он считал так же, поэтому всячески избегал меня. В записке он предлагал написать Розе, попросить ее снова стать моей спутницей и телохранителем. Обещал оплатить эти услуги. Должно быть, это тоже было проявлением его заботы. Он понимал, как плохо мне будет на новом месте вдали от него, и как нужен мне будет хотя бы один друг. Я не возражала и сама написала Розе письмо, попросила передать его с магической почтой. Конечно, это означало, что в канцелярии отца его могут прочесть, но мне было все равно. Пусть знают, что в северных землях им ловить больше нечего. Все равно они узнают об этом достаточно скоро. На 3-й день я собрала вещи. Часть пришлось оставить. С обновками, приобретенными здесь, мои чемоданы влезли не все прежние наряды. Но на дне моего саквояжа осталась лежать шкатулка с револьвером, подаренным Розой. К счастью, после попытки побега никому не пришло в голову рыться в моих вещах. Чемоданы и саквояж мне вернули нетронутыми. Лакеи перетаскали мои чемоданы к автомобилю, а я спустилась в холл. Мой путь не лежал через кабинет теперь уже бывшего жениха, но я все равно дошла до него в последней отчаянной попытке увидеться с Реном. Кабинет оказался заперт. На мой стук никто не ответил. В холле я тоже замедлила ход, обернувшись на лестницу, по которой только что спустилась. Сердце тяжело билось в груди, а я надеялась, что в любую секунду раздастся звук шагов и появится Рен. «Ну уже!» — мысленно обращалась я к нему. «Не дай мне уйти! Останови меня! Пожалуйста!» На лестнице так никто и не появился. Звук шагов раздался от входной двери, но не мужских, а женских. Госпожа Фолкнер вернулась с ранней прогулки. Окинула меня мрачным взглядом, поджала губы, и попыталась молча пройти мимо, но я обратилась к ней, удивив не только ее, но и себя. «Вы тоже не попрощаетесь со мной? Вы должны быть рады, что я уезжаю». «Рада?» – переспросила она, останавливаясь и поворачиваясь ко мне. «Один мой сын изгнан из собственного дома, другой намерен дать силе убить себя. Последний дом верховного жреца Севера на краю гибели. Боюсь, вашего отъезда недостаточно, чтобы в данной ситуации я почувствовала радость». «Мне жаль», — искренне сказала я. «Знаю, вы не доверяете мне, но я хотела бы спасти ваш дом и вашего сына тоже, если бы он мне позволил». Она едва слышно вздохнула и печально улыбнулась, после чего внезапно приблизилась ко мне. «Торону досталось тяжкое бремя. Быть последним всегда непросто. Это огромная ответственность, которую он никогда не хотел. Он понимает свой долг перед северными землями, но так уж получилось, что он всегда был больше мужчиной, чем жрецом. Уже 2-й раз он ставит женщину выше северных земель. Только в 1-й раз он женился вопреки доводам рассудка. А в этот не делает этого, хотя ему стоило бы. Ничего, эта рана на его сердце тоже затянется, и я смогу убедить его все-таки жениться. Время еще есть». «Только в этот раз я сама выберу жену. Такую, в которую он точно не влюбится», — с улыбкой уточнила я. «А потом отравите ее, чтобы не мешалась». Она недобро сощурилась, и я в очередной раз отметила про себя, как оба сына похожи на нее. Она поджала губы сильнее, хотя я не думала, что это возможно. «Станешь матерью, сама поймешь, что за своего ребенка можно и убить». В конце концов процедила она. «Главное, не убейте этим и его, если он снова влюбится», — предостерегла я. «Одиночество губит ничуть не хуже, чем сила некроса». Госпожа Фолкнер отвернулась, покивала каким-то своим мыслям. «Жаль, что ты из южных жрецов», — резюмировала она. «Могла бы стать для него прекрасной парой. Он даже мог бы быть счастлив с тобой». Я удивленно приподняла брови. «И вы бы это допустили?» Она снова резко повернулась ко мне, смерив презрительным взглядом. «Какой бы ты меня ни считала, я люблю своего сына и желаю ему счастья». «Тогда позаботьтесь о нем», — попросила я, чувствуя, как перехватывает горло. «Найдите ту, с которой он сможет однажды быть счастлив». Госпожа Фолкнер в ответ на это промолчала, лишь снова едва заметно кивнула и направилась к лестнице. Я проводила ее взглядом, все еще надеясь, что Рен появится, но, когда звук ее шагов стих, заставила себя покинуть холл. Автомобиль и Карл ждали меня у подножия лестницы. Больше во дворе никого не было. Прежде чем юркнуть в салон, я обернулась на замок, скользнула взглядом по окнам. В одном из них мне почудился мужской силуэт. Я попыталась присмотреться, но так и не смогла разобрать. Хоть солнце и пряталось сегодня за тучами, свет все равно неудачно отражался от стекла. Возможно, силуэт мне и вовсе привиделся. Я забралась на заднее сиденье, и Карл захлопнул за мной дверцу. Через несколько секунд автомобиль медленно тронулся с места, огибая фонтан, стоявший в центре двора. Когда мы немного отъехали, я не удержалась и снова обернулась, посмотрела на то окно. На этот раз я совершенно определенно увидела Шеда Фолкнера, глядящего мне вслед. В горле снова встал ком. Автомобиль едва тащился, словно Карл специально не торопился разгоняться, давая мне шанс выпрыгнуть на ходу. Или Рену выбежать следом и остановить нас. Но ни он, ни я ничего такого не сделали. Я лишь смотрела на него, пока могла различить в окне. А потом мы нырнули в арку, выехали на дорогу, и окно пропало из вида. Я снова повернулась вперед, чувствуя, что Карл бросает на меня взгляды через зеркало заднего вида, но избегая ловить их. Я смотрела перед собой и одновременно в себя, вспоминая, как пару месяцев назад впервые приехала в Фолкнер. Сейчас сложно было поверить в то, что когда-то Рен казался мне старым и непривлекательным. Даже то, что он пугал меня до дрожи и нервной икоты, теперь было странно вспоминать. Я помнила, как увидела его вживую в первый раз, помнила его сокрушенное. «Милостивые боги, совсем ребенок». Но все это казалось таким далеким, нереальным. Таким же далеким и нереальным, как и ребенок, которым я тогда была. Чем больше мы отдалялись от замка, тем сильнее и болезненнее натягивалась в груди невидимая нить. Она грозила лопнуть в любой момент, и мне казалось, что тогда мое сердце просто остановится. Перед глазами мелькали пустые поля, припорошенные снегом, и черные деревья, тянущие костлявые ветки в серое небо. Но я видела огни городской ярмарки и разноцветные капельки света, которым Рен подсвечивал комнату, когда мы сидели в засаде. Он так и не научил меня создавать их, хоть и обещал. Постепенно тряска и мелькание деревьев, как всегда, убаюкали меня. Воспоминания превратились в сны. В них я то шла с Реном под руку, то сидела с ним на постели, целуясь в лучах утреннего солнца, то грелась у камина. «Все это очень странно», — говорил Рен в моем сне, прикладываясь к стакану с коричневым напитком. «Духи весьма редко являются к нам сами, без вызова. Тем более странно, что мои жены являются вам. Будь вы из наших жрецов, это еще можно было бы попытаться как-то объяснить». И вслед за этим я слышала его же слова. «Только верховные жрицы Некроса гарантированно могут пережить это. Для остальных это разное соотношение шансов. И для тебя тоже». «Жаль, что ты из южных жрецов», — вторила ему госпожа Фолкнер. «Могла бы стать для него прекрасной парой». Потом картинка в голове резко переменилась. Я вновь оказалась в комнате с зеркалом в тот вечер, когда впервые ужинала с Реном. Передо мной стоял столик со стертой пылью. Я услышала собственный голос. «Может быть, именно эту вещь вы и хотели мне показать?» Едва я это сказала, как снова увидела в зеркальном отражении лилию. За ее спиной выросла тень, но не превратилась в Рена, как когда-то в моем сне. На короткое мгновение в полупрозрачной тьме снова проявились черты лица неизвестного мужчины, того, который напоминал моего жениха возрастом и цветом глаз. «Эту шкатулку дал мне Шед Фолкнер еще в прошлом году. Она принадлежала кому-то из верховных жрецов Некроса, кого уже давно нет в живых. Дух верховного жреца и вовсе вызвать невозможно, после смерти они неприкасаемы. А вы уверены, что действительно его призвали? Признанной теории призыва это противоречит. Некоторые теоретики и практики признают, что самовольно могут являться родственники, желающие защитить членов семьи. Голоса сменяли один другой, передо мной проплывали лица, места, события. И все это сопровождалось ощущением, что я вот-вот услышу или увижу что-то очень важное. То, что решит все мои проблемы. Автомобиль дернулся, я повалилась вперед и от этого проснулась. Растерянно моргая, попыталась понять, где нахожусь. Голос Карла связал меня с реальностью. «Вокзалные, мы приехали». Его голос звучал печально. Похоже, ему не хотелось, чтобы я уезжала. «Ваш поезд через четверть часа. Можно не торопиться. Вас там кто-нибудь встретит?» «Да, подруга должна добраться до Бранса примерно в то же время, что и я. Вы ее видели, она провожала меня сюда». Он кивнул и открыл свою дверцу. «Не торопитесь выходить. На улице холодно. Я найду тележку, чтобы перевезти чемоданы за раз. Посидите пока в автомобиле». С этими словами он вышел. А я осталась на своем месте, разглядывая через лобовое стекло здание вокзала. В груди разгорался огонь. На глаза снова наворачивались слезы от осознания собственного бессилия. Как не хотела я стать самостоятельной, независимой, решать за себя, мне не удавалось перешагнуть через собственное послушание. Я не хотела уезжать. Не хотела отправляться в Бранс, учиться магии у какой-то неизвестной мне жрицы Ража. Но Рен велел уехать, и я уезжала. Оказалось, что отстаивать свои желания, мнение, позицию не так просто, как разом обкромсать волосы. «А что я могу сделать?» Пыталась мысленно оправдать себя я. «Сесть Фолкнери на стул, вцепиться в него и заявить, что никуда не поеду?» Даже от фантазии об этом мне стало неловко. Я закрыла глаза и прижала к лицу ладони. На мгновение я снова оказалась в комнате с зеркалом перед столиком с потревоженной пылью. А потом... на месте полустертой пыли увидела связку писем. Стопку прямоугольных конвертов, перехваченных лентой. На вид она мало чем отличалась от небольшой книги. Я бы не обратила на нее внимания тогда, но сейчас все-таки вспомнила. Ни марок, ни адреса. Так не отправляют даже почту жрецов. На конверте всегда есть какая-то надпись, указывающая на то, куда и кому необходимо доставить послание. «Такие шкатулки...» «Абсолютные близнецы с символом перемещения на дне используются для быстрого обмена почтой. У моих родителей были такие». Я снова вспомнила отца, сидящего на диванчике с этой шкатулкой, читающего письмо, одно из нескольких. Как наяву увидела злое выражение, искажающее его лицо, и услышала голос Рена. «Твой отец мне тебя предложил еще в прошлом году». Написал, что знает о моей проблеме, о проклятии жрецов Некроса. Не представляю, как он выяснил. Мы веками старательно скрывали это. Это похоже на описание Шеда Малроя, хозяина шкатулки. Он был другом моего отца, но я плохо его знал, потому что он умер, когда мне было лет 12. «Просто вы сказали, что вдвое меня моложе», а мне не так давно исполнилось 30. Я медленно отняла руки от лица, боясь вдохнуть. Шет Малрой умер 18 лет назад. Вероятно, после этого связь между шкатулками была деактивирована. Но с чего я взяла, что вторая шкатулка принадлежала моему отцу? Зачем ему читать письма из нее год назад, если Шет Малрой давно умер? Зато, возможно, именно после чтения этих писем он предложил меня в жены Фолкнеру. Не заботьтесь ни о моей жизни, ни о моих чувствах. И он знал, от чего умирают жрицы Некроса. Не из писем ли он это узнал? И не были ли эти письма адресованы моей матери? Шкатулка Малроя уже год хранилась у форта, но на следующий день после моего приезда он принес связку писем из нее к зеркалу, по которому связывался с советом. Почему? Не потому ли, что эти письма касались меня? Куда они делись потом? Он мог забрать их с собой, мог уничтожить. И как же мне теперь узнать наверняка? Где найти ответы на свои вопросы и доказательства, которые убедят Рена? Автомобиль качнуло. Это вернувшийся Карл открыл багажник и принялся доставать чемоданы. С большим трудом я все же нашла, как открыть дверцу и выбралась из салона. «Карл, «Вы знаете, где находится дом, принадлежавший Малроям?» Карл замер, так и не достав третий чемодан. Выпрямившись, он удивленно посмотрел на меня. «Малроям? Да, знаю такое, это довольно далеко отсюда». «Отвезите меня туда, пожалуйста». «Но, Нея, ваш поезд?» «Я никуда не еду», — отрезала я, снова садясь в авто. «Загружайте чемоданы обратно».